но не было никаких сомнений в реальности происходящего. Он знал, что он не сошел с ума, что это не сон и не галлюцинация. Лаверн кричала. Рэнди посмотрел на нее как раз в тот момент, когда она мелодраматическим жестом героини немого кино закрыла глаза рукой. Он собрался было засмеяться и сказать ей об этом, но не смог выдавить из себя ни звука. Он вновь перевел взгляд на Рэйчел. Собственно, почти никакой Рэйчел там больше не было. Она уже перестала отбиваться. Только изредка по ее телу пробегали слабые спазмы. Черная жижа облепила ее. «Эта штука стала больше», — подумал Рэнди. «Гораздо больше, нет сомнения». И сжимала ее тело с безмолвной мощной силой. Он увидел, как Рэйчел ударила рукой по черной массе, и рука ее завязла, словно муха, опустившаяся на липучую бумагу. Рука медленно растворялась в черной массе, принимавшей ее форму. Но постепенно и эта форма распадалась. Рэнди увидел, как что-то белое сверкнуло среди черноты. «Кость!» — подумал он и отвернулся, извергая на плот содержимое своего желудка. Лаверн продолжала кричать. Затем раздался приглушенный хлопок, и крик перешел в скуление. «Он ударил ее», — подумал Рэнди. «Я ведь и сам собирался это сделать не так давно». Он сделал шаг назад, утирая рот и ощущая себя абсолютно больным и испуганным. Таким испуганным, что лишь крохотный участок его сознания сохранил способность функционировать. Скоро он сам начнет кричать. Тогда Дик и ему отвесит пощечину. Дик не поддастся панике. О нет, он ведь настоящий герой. «Надо быть героем футбола, и тогда все девушки твои!» — весело запел голос внутри него. Потом он услышал, как Дик что-то говорит ему. Тогда он посмотрел на небо, пытаясь прийти в себя, безнадежно стараясь прогнать видение Рэйчел, пожираемой этой черной гадостью. Он не хотел, чтобы Дик поступил с ним так же, как с Лаверн. Он посмотрел на небо и увидел первые звезды. Последний отсвет заката угас. Отчетливо был виден ковш большой медведицы. Было уже почти полвосьмого. «О, киску!» — выдавил он наконец. «На этот раз мы, кажется, попали в серьезную переделку». «Что это такое?» Дик больно стиснул его плечо. «Эта штука съела ее, ты видел? Эта скотина съела ее, съела и переварила. Что это такое?» «Я не знаю. Я уже говорил тебе об этом. Ты должен знать. Ты же трахнутый отличник. Ты же изучаешь все эти трахнутые науки». Теперь Дик сам сорвался на крик, и это помогло Рэнди обрести немного контроль над собой. «Ни в одной из научных книжек, которые мне приходилось читать, нет ничего похожего», — сказал ему Рэнди. «Последний раз я видел нечто подобное во время шоу ужасов в Риальто на Хэллоуин. Мне тогда было 12 лет». Черная масса вновь приобрела идеально круглую форму. Она качалась на волнах в футах в 10 от плота. «Она стала больше», — простонала Лаверн. Когда Рэнди в первый раз увидел пятно, в диаметре оно имело около 5 футов. Теперь в нем было по крайней мере футов 8. эта штука стала больше, потому что она сожрала Рэйчел.